грусти средь противных мух. Иду я в троллейбусе, еду на обод. Не сегодня выскребут женское нутро, кучу денег выгребут, останется зеро. Еду я в троллейбусе средь противных мух. Еду я в троллейбусе, еду. Зародыша весом полкило, и как крысу дохлую выкинут ведро. Еду я в троллейбусе средь противных мух. Еду я в троллейбусе.